Глава 12. Прощание. В среду вечером Субастику пришлось долго ждать возвращения господина Пепперминта. Чтобы не скучать, он решил заняться чем-нибудь полезным. Взяв красный фломастер, он принялся разрисовывать белое покрывало на постели господина Пепперминта живописными сосисками. Дойдя до 69-й сосиски, Субастик остановился. Куда бы втиснуть 70-ю? На покрывале не осталось ни одного свободного местечка. «Жаль», — подумал Субастик, — «ну да ладно». Тогда он решил для большего правдоподобия добавить горчицы. Однако ни желтого, ни коричневого фломастера под рукой не оказалось. Пришлось довольствоваться синим. Субастик как раз украсил 64-ю сосиску прекрасной синей блямбочкой, которая, по его замыслу, должна была создавать впечатление заморской горчицы, когда вернулся господин Пепперминт. «Ты себе не представляешь, какая это была замечательная прогулка!» — закричал он с порога. «Это один из самых чудесных дней в моей жизни!» Если он получился таким чудесным без всякого моего участия, то вообрази, каким бы распрекрасным он вышел, если бы ты взял меня с собой, — сказал Субастик, сосредоточенно закрашивая горчичный холмик. Господин Пепперминт покачал головой. «Нет, лучше уже быть не может», — сказал он и блаженно улыбнулся. «Ты что, обиделся?» — насторожился господин Пепперминт. «Но ведь ты сам не захотел с нами идти». «Зачем мне было идти, если ты всю дорогу только и делаешь, что пялишься на свою госпожу Февраль?» — ответил Субастик, приступая к украшению 65-й сосиски. «Март», — поправил его господин Пепперминт. «А лучше называй ее просто Маргарита. Легче запомнить, а то ты все время путаешься». «И с каких пор она у тебя в Маргаритах ходит?» — спросил Субастик, делая вид, что в настоящий момент его, кроме собственного художества, ничто не интересует. «Сегодняшнего вечера», — признался господин Пепперминт. «Знаешь, Субастик, она удивительная», — принялся он расхваливать свою новую знакомую, не замечая, что Субастику его пламенные речи совсем не по душе. «С ней так легко, она такая веселая, милая, она самая замечательная девушка из всех известных мне девушек». «Охотно верю», — отозвался Субастик, «особенно если учесть, что это единственная девушка, с которой ты умудрился познакомиться». «А вот тут ты не прав», — рассмеялся господин Пепперминт, — «совсем не единственная. Когда мне было 19, я был влюблен в девушку по имени Бригитта», — погрузился в воспоминания господин Пепперминт. «Любил я ее без памяти, но все никак не мог ей в этом признаться. А потом она вышла замуж за какого-то зубного врача». «О своей Маргарите ты уже успел признаться?» — быстро спросил Субастик, прикидывая, где бы добыть подходящего зубного врача. «Маргарита, ее зовут Маргарита», — машинально поправил его господин Пепперминт. «Нет, пока еще не признался, но обязательно сделаю это в самое ближайшее время. Чего тянуть?» «Понятно», — сказал со вздохом Субастик. «Спасибо, что предупредил. Хоть будет время подумать об отходных путях». «Ну что ты, Субастик, неужели ты ревнуешь?» — воскликнул господин Пепперминт, не слишком вдумываясь в то, что сказал Субастик. «Ведь даже если я влюбился в Маргариту, это совсем не означает, что я тебя брошу». «А если бы не влюбился, то бросил бы?» «Куда же?» — заинтересовался Субастик. «Да никуда», — ответил господин Пепперминт. «Никуда и никогда. Я всегда буду с тобой». Но, к сожалению, господин Пепперминт очень скоро забыл о своих добрых намерениях. Всю следующую неделю Субастик почти не видел господина Пепперминта, потому что тот все свое свободное время проводил с Маргаритой. В те редкие минуты, когда они с Субастиком оказывались вдвоем, господин Пепперминт говорил только о ней, пересказывал забавные истории, которые услышал от госпожи Март, и без конца превозносил Маргариту до небес, расписывая ее необыкновенные достоинства. За это время Субастик сблизился с господином Понеделькусом и его попугаем. Он тянулся к их обществу и с удовольствием помогал господину Понеделькусу, когда нужно было, например, подержать кролика Мопля, чтобы натянуть ему на голову теплую шапку. У Мопля разболелись уши, и врач прописал ему 5 дней ходить в шерстяной шапочке, которую по этому случаю связала госпожа Брюкман. Господин Понеделькус, конечно, заметил, что его друг Бруно Пепперминт совсем отбился от дома. «Когда же я его видел в последний раз?» «Ровно неделю назад», — сказал однажды господин Понеделькус. «А ведь я тут у вас, можно сказать, поселился. Не пора ли нам уже и повидаться?» «Давно пора, потому что мне срочно нужно с ним кое-что обсудить». Но прошло еще несколько дней, прежде чем господин Понеделькус случайно столкнулся с господином Пепперминтом в коридоре. Господин Пепперминт в новой яркой рубашке с броским рисунком мчался куда-то с пышным букетом под мышкой, когда его остановил господин Понеделькус. «Привет, Антон!» — радостно воскликнул господин Пепперминт. «Сколько лет, сколько зим! Хочешь фокус покажу? Смотри!» Господин Пепперминт склонился к ошарашенному другу и пошевелил ушами. «Невероятно!» — рассмеялся господин Понеделькус. «Еще не потерял сноровки! Ты ведь у нас был лучшим уходвигателем во всем классе. Интересно, а у меня получится?» «Наверное, получится». «Ну как?» Господин Понедельку сосредоточенно примолк и повторил школьный трюк. «Блеск!» — восхитился господин Пепперминт. «Да ты, старик, мастер! Старое дерево скрипит, но не ломается», — весело сказал господин Пепперминт и хлопнул приятеля по плечу. «А что ж мы в коридоре стоим?» — сказал господин Понеделькус. «Пойдем в кухню, кофейку попьем с пирогом яблочным. Анна-Мария сегодня испекла. Пошли, пошли, мне нужно с тобой поговорить», — убаюкивающим тоном проговорил господин Понеделькус, увлекая господина Пепперминта за собой. В кухне господин Понеделькус усадил своего друга за стол, достал чашки с блюдцами, налил кофе, сначала господину Пепперминту, потом себе, и принялся старательно размешивать сахар, не обращая внимания на то, что за одну минуту успел забрызгать весь стол и расплескать добрых полчашки, так что в блюдце образовалась опасная лужа. «Думаешь, мне легко говорить об этом? Даже не догадываешься, как трудно», — начал господин Понеделькус, отложив ложку в сторону и крякнув. «Хотя, казалось бы, что тут трудного? Ничего. Свадьба — событие радостное, но вот...» «Ты о чьей свадьбе говоришь? О моей?» — удивился господин Пепперминт. «При чем здесь ты?» «Ни при чем», — сказал господин Понеделькус и воззрился на господина Пепперминта. «Я говорю о своей свадьбе. Мы с Анной-Мари решили пожениться». «Поздравляю!» — радостно воскликнул господин Пепперминт. «Приятно, что ты мне первому сообщаешь об этом». «Приятно-то приятно, да вот заковыка!» — вздохнул господин Понеделькус. «Какая? Большая, большая такая заковычина. Дело в том, что если я сюда перееду, то возьму с собой всех своих зверей. И мопля кролика, и попугая Кулиса, ну и, конечно, Нера, Николауса, Кларочку, в общем, всех-всех-всех». Господин Понеделькус тяжело вздохнул, не зная, как подступиться к волновавшей его теме. «И тебе нужна будет комната для твоего зверинца», — догадался господин Пепперминт. Господин Понеделькус горестно кивнул. «Наверное, ты подумал, что тебе придется срочно съезжать». «Вижу, что так и подумал», — продолжал господин Понеделькус в своем духе. «Мы тебя нисколько не торопим, Бруно. Когда найдешь что-нибудь подходящее, тогда я и перееду. А до тех пор живи сколько надо. Надеюсь, что и потом ты будешь нас часто навещать. Мне, конечно, очень неудобно». «Никакого неудобства», — перебил его господин Пепперминт. «Наоборот, все складывается наилучшим образом. Я все равно собирался в ближайшее время поменять квартиру. Нам тут все-таки тесновато будет». «Нам?» — оживился господин Понеделькус. «Я не ослышался? Ты имеешь в виду себя и Субастика?» «Нет, себя и Маргариту», — сияющей улыбкой сказал господин Пепперминт. «Мы тоже решили пожениться». «А как же Субастик?» — спросил господин Понеделькус. «Субастик, разумеется, будет жить с нами», — ответил господин Пепперминт. «Маргарите он очень нравится, забавный такой». «Вот только одобрит ли эту забаву Субастик?» «Вряд ли», — сказал господин Понеделькус и покачал головой. «Ты уже с ним говорил об этом?» «Еще нет», — признался господин Пепперминт. «В субботу поговорю, сейчас мне некогда. Тороплюсь к Маргарите. А в субботу у меня будет время, чтобы спокойно с ним все обсудить». Но спокойно обсудить не удалось. В субботу господин Пепперминт уже собрался было приступить к важному разговору, но Субастик его опередил. «Пока ты не умчался к своей Маргарите, я бы хотел с тобой серьезно поговорить, папа», — сказал он. «Ты со мной?» — удивился господин Пепперминт. «Да, я с тобой. А с кем еще? С Брюкман, что ли?» — съязвил Субастик. «Очень интересно», — сказал господин Пепперминт. «Ну давай, выкладывай». «Знаешь, мне хотелось бы провести эксперимент». «Сколько у тебя осталось веснушек?» — осторожно спросила Субастик. «Сейчас посмотрим», — сказал господин Пепперминт, расстегивая новую рубашку в крупную клетку. «Всего 5», — сообщил он, произведя ревизию своему животу. «Не густо. Хотя ты в последнее время вроде ничего и не желал». «Зато теперь у меня есть желание», — заявил Субастик. «Хочу, чтобы ты никогда больше не встречался с госпожой Март». «Как же так? Почему?» — в ужасе закричал господин Пепперминт. «Не ожидал от тебя такой подлости. Зачем ты это сделал?» «Хочу посмотреть, что получится», — ответил Субастик. «Ладно, давай сыграем в 66», — с унылым видом сказал господин Пепперминт. Похоже, желание Субастика уже начало исполняться. Господин Пепперминт достал игральные карты и принялся их перемешивать. «Каждый получает по 6 карт», — сказал он вялым голосом, безучастно глядя в пространство. «Знаю», — отозвался Субастик. «Сегодня ты начинаешь, папа. Смотри-ка, красные опять козыри. Ну и славненько. Карты этой красной масти лучше всякой сладкой сласти». Господин Пепперминт равнодушно пропустил мимо ушей эту прибаутку. Он сидел совершенно отсутствующим видом и весь как будто потускнел. «Ну так что, мы играем?» — попытался растормошить его Субастик. «Играем, играем», — отозвался господин Пепперминт. Но игра не шла. Господин Пепперминт то выкладывал не ту карту, то забывал взять новую, то принимался старательно протирать очки, то вскакивал с места и начинал ходить из угла в угол, а то вдруг так задумался, что даже сунул трефовую даму в рот и стал ее жевать. И тут в коридоре зазвонил телефон. Госпожа Брюкман просунула голову в дверь и сказала: «Вас, какая-то госпожа Карт или Март не разобрала». «Иду», — крикнул господин Пепперминт и опрометью бросился в коридор. Субастик прислушался. «Здравствуй, дорогая. Нет, я не забыл, что мы договорились встретиться». «Что? Ну, конечно, нет. Понимаешь, так получилось. Субастик так захотел». Прямо сейчас господин Пепперминт расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, как будто ему вдруг стало душно. «Хорошо, попробую». Он положил трубку. «Папа, ты куда?» — крикнул Субастик. Но господин Пепперминт ничего не ответил. Молча он двигался к выходу. Он шел с таким трудом, как будто к его ногам были привязаны 100-пудовые гири. Кое-как он одолел лестницу, выбрался из парадной и побрел по улице. Пот лился с него в 3 ручья, дурнота подступила к горлу. Трясущимися руками он расстегнул еще одну пуговицу. Чем ближе было место встречи с Маргаритой, тем больше сил у него уходило на то, чтобы побороть желание Субастика, тем сильнее билось сердце, тем более учащенным становилось его дыхание. В какой-то момент ноги совсем перестали слушаться его. «Неужели я не справлюсь? Неужели не дойду до Маргариты?» — стучало у него в голове. А дома Субастик уже не знал, что и делать, ему было не по себе. Наконец он не выдержал. «Можно вас на минутку, господин Понеделькус?» — спросил он, заглядывая в комнату госпожи Брюкман. «Мне нужно с вами поговорить». «Конечно», — отозвался господин Понеделькус и вышел в коридор. «Я сделал большую глупость», — чуть не плача сказал Субастик. «Сегодня утром я кое-что пожелал, и теперь мое желание борется с папой Пепперминтом. Ему сейчас так же плохо, как мне было тогда. Помните, когда вы запустили машину желаний?» «Еще бы я не помнил», — ответил встревоженный господин Понеделькус. «Помню, как сейчас. Вот ужас-то был. Ты чуть не умер, причем из-за меня. Что же нам делать? Пойти его искать? Да, пойдем его искать». Субастик и господин Понеделькус помчались на улицу, но только они вышли, как возле дома остановилось такси, из которого выскочила госпожа Март. Увидев господина Понеделькуса, она бросилась к нему. «Помогите мне, пожалуйста, Бруно очень плохо, мне одно его не довести, он почти без сознания». Господин Понедельку скинулся к такси и с большим трудом извлек оттуда полуживого господина Пепперминта. Вдвоем с госпожой Март они довели его до квартиры. Когда господина Пепперминта уложили в постель, Субастик склонился к нему и прошептал. «Хочу, чтобы у тебя опять все было прекрасно». В ту же секунду господин Пепперминт открыл глаза, резво спрыгнул с постели, сделал несколько приседаний и сказал: «Маргарита, как хорошо, что ты ко мне зашла. Наконец-то ты познакомишься с моим другом Антоном. Помнишь, я тебе о нем рассказывал?» «Конечно, помнишь», — пробасил он, передразнивая господина Понеделькуса. «Ну, кто поверит в такое? Никто!» — тут же отозвался изумленный господин Понеделькус и покачал головой. «Только что умирал, а теперь скачет зайцем и еще шутки шутит, потешается. Да над кем? Надо мной!» «Мне кажется, самое время спросить Субастика, что все это означает», — сказала госпожа Март. «Ты права», — согласился господин Пепперминт и укоризненно посмотрел на Субастика. «Если я чуть не потерял сознание, то это не означает, что я потерял память. Как ты мог пожелать такое?» «Мне очень жаль, папа», — ответил Субастик, откашлившись. «Но мне нужно было вас проверить. Это было испытание, и вы его успешно прошли». «Какое испытание? И кто его прошел?» — почти хором спросили господин Пепперминт и госпожа Март. «Вы оба. Бруно Пепперминт и Маргарита Март», — торжественно изрек Субастик. «Ты хотел встретиться с ней, и твое желание было настолько сильным, что даже машина желаний ничего бы не могла с этим сделать. А это уже о чем-то говорит». «И о чем же это говорит?» — поинтересовался господин Пепперминт. «А вот о чем. Страдали сегодня мы вовсе не даром. Твоя Маргарита — отличная пара. Тебе, Пепперминт, она очень подходит. И если чутье меня не подводит, ты тоже ей очень подходишь, поверь. Простите, Субастика, оба теперь». «Простить-то мы тебя простим», — рассмеялся господин Пепперминт. «Да только ни к чему было устраивать такие дурацкие испытания. Я бы тебе и так сказал, что она мне подходит». «Нет, папа», — возразил Субастик. «Прежде чем уйти, я должен был убедиться в том, что тебе и без меня будет хорошо. Теперь мне будет не так тяжело с тобой расстаться». «Расстаться?» — воскликнула госпожа Март. «Что значит расстаться?» — переспросил следом за ней господин Пепперминт. «Мне пора уходить», — ответил Субастик. «Сегодня как раз суббота, самое время. Правило номер 5. Положено Субастиком в субботу уходить, и даже полицейский не сможет возразить». «Что это ты придумал?» — возмутился господин Пепперминт. «Ты останешься с нами. Я не позволю тебе уйти». Субастик взял господина Пепперминта за руку. «Я и так у тебя загостился», — тихо сказал Субастик. «А главное, я действительно тебе больше не нужен». «Ну, пожалуйста, останься», — попросила госпожа Март. «Будешь нам сыном». «Сыном? Ну уж нет», — Субастик передернулся. «Сколько раз нужно объяснять? Субастики не дети. Субастик — это Субастик». И тут господина Пепперминта осенило. «А ты не можешь уйти», — не скрывая своего ликования, воскликнул он. «Потому что я пожелал, чтобы ты остался со мной навсегда». «Это дело поправимое», — быстро ответил Субастик. «Хочу, чтобы это твое желание больше не действовало». «Ой», — вырвалось у господина Пепперминта, — «похоже, это ОСЖ». «Ну, разве кто-нибудь поймет вашу тарабарщину? Никто», — подал голос господин Понеделькус, который до сих пор молчал, не считая возможным вмешиваться в семейные дела. «Хоть бы просветил, что такое ОСЖ». «Может быть, он потом вам все спокойно объяснит». «Конечно, объяснит», — вмешался снова Субастик. «У нас еще осталось 2 веснушки. Значит, я могу загадать еще 2 желания. Одно, наверное, придется потратить на то, чтобы уладить дела с полицией. Да, хочу, чтобы полицейские навсегда забыли папу Пепперминта». «Спасибо, Субастик», — поблагодарил довольный господин Пепперминт. «Но все-таки, может быть, ты передумаешь. Оставайся с нами». «Если ты спросишь меня, нравится ли мне, что ты собрался уходить, то я тебе скажу нет, совсем не нравится», — прогудел густым басом господин Понеделькус. «И кролику Моплю тоже не понравится. Об Анне-Марии я и не говорю». «Не уходи», — предприняла еще одну попытку удержать Субастика госпожа Март. «Нет-нет», — стоял на своем Субастик, — «я буду только мешать. Но обещаю вам, что я обязательно вернусь, чтобы проверить, как вы тут поживаете. Самое позднее, когда у вас появятся дети. Ведь должен же кто-то научить их уму-разуму». От этой мысли Субастику самому стало весело. «Уж кто-кто, а я могу их многому научить. Теперь я знаю, на что мне потратить последнюю веснушку. Подать сюда возвратные капли». Он пошарил в кармане своих широких шаровар и вытащил оттуда зеленый пузырек, разрисованный синими крапушками. На этикетке рукой Субастика были выведены 4 буквы — ВКДС. «Что это такое?» — спросил господин Пепперминт. «Это натуральные, непревзойденные, единственные в своем роде, очень эффективные возвратные капли для Субастика», — гордо объяснил Субастик. «Когда я тебе понадоблюсь, выпей 7 капель по одной за каждый день недели. И бумс-плюмс-хрюмс, я перед тобой. Или за тобой, или под тобой, уж как получится». «А если ты понадобишься мне, я тоже могу принять эти чудодейственные капли?» — спросила госпожа Март. «К сожалению, нет», — ответил Субастик. «Но ты ведь всегда можешь попросить папу принять капли, если я вдруг буду нужен». «А если в этот момент мы как раз поссоримся и не будем разговаривать друг с другом?» — не отступалась госпожа Март. «Надеюсь, что вы будете жить счастливо и не слишком часто ссориться», — сказал Субастик. «Можно жить счастливо, но при этом иногда и ссориться», — возразила госпожа Март. «Хм», — задумался Субастик. «Тогда можно сделать так», — сказал он и подобрался к самому уху госпожи Март. «Возьмешь 7 капель», — прошептал он с заговорщицким видом, — «и нальешь ему в кофе. Он выпьет и не заметит, а я уже тут как тут». Господин Пепперминт изо всех сил старался разобрать, о чем они шепчутся, но так ничего и не понял. «Отличный план», — рассмеялась госпожа Март. «Да, план — хорошая штука», — согласился Субастик. «Что-то я с вами заболтался и забыл о своих планах. Субастик отправляется, со всеми он прощается, без лишних слез, без лишних слов, к отходу он совсем готов». С этими словами он крепко обнял господина Пепперминта, потом госпожу Март. «Ну, до свидания», — сказал Субастик, протягивая руку господину Понеделькусу. «Передавайте привет Анне Марии. Вот кто, наверное, будет без меня скучать». Господин Понеделькус ничего не успел на это ответить, потому что в ту же секунду Субастик исчез. «Растворился», — ахнул господин Понеделькус. «Ну как это у него получается? Надо будет его как следует проспросить. Ведь он еще вернется?» «Конечно, вернется», — ответили хором господин Пепперминт с госпожой Март. «Вы уверены?» — с сомнением спросил господин Понеделькус. «Абсолютно уверены», — сказал господин Пепперминт. «Иначе зачем бы он оставил нам свои чудо-капли, возвратные капли для Субастика?» Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.